Глава вторая. Я лежала на кровати, не раздеваясь, и смотрела в потолок. Жаль, что сейчас начало лета, а не поздняя осень, когда рано темнеет. Черной кошкой тьма проникла бы в комнату, смешалась с болью в сердце, и, может быть, стало бы легче. Чуфи, свернувшись калачиком, лежала рядом. Повернулась лицом к ней и вздрогнула. Ярко-изумрудные лисьи глаза полыхали гневом. «Дружочек мой, уж ты бы вцепилась кое-кому в филейную часть. Да, рыжик». «День, когда все рухнуло», — так это назвал наш ректор. «Интересно, а как это было в его жизни? Странно, но за те 2 года, что я его знаю, он впервые показался мне живым человеком». Не бездушной мраморной статуи с синими глазами. Я так его воспринимала с того самого момента, как маг представился на общем собрании кафедр. Его величество после какой-то темной истории, связанной с покушениями на его старшего сына, принца Тигверда, оказался настолько недоволен работой магов, что всех наших старичков сместили. Интересно, почему все это время он казался мне таким? Это же не так. Он сильный, справедливый. Ну, объективно. В университете я оказалась благодаря милорду Ирвину, главному целителю его величества. Учитель старался во время поездок по стране, куда его время от времени заносило по службе, отбирать для обучения истинных целителей, людей, наделенных даром врачевания. И если наставник чувствовал одаренного человека, его бирюзовые глаза загорались. В результате потенциальный целитель всегда оказывался в столичном университете. Целителю Ирвину было все равно, имперец это или гость из другого мира, мужчина или женщина. Последнее было особенно занятно, ибо еще пару лет назад женщины империи могли получать лишь домашнее образование. Обучение их в академиях или университетах рассматривалось как нечто неприличное и уж тем более никому не нужное. Говорить о таком вопиющем факте, как женщина-преподаватель, вообще не приходилось, если это был, конечно, не факультет целителей. Один раз предыдущий ректор университета, тот, что был до ректора Швангау, попытался объяснить милорду Ирвину Литцу, что он не прав. И девок в университет тягать не надо, непристойность одна с них. Целитель Ирвин посмотрел на аристократа, и тут пару дней промаялся с острым расстройством всего пищеварительного тракта. Потом было громкое разбирательство. Ректор пытался доказать, что Ирвин Литц нарушил клятву целителей, намеренно причинил вред здоровью. Ни один независимый эксперт так и не нашел состава преступления. Еще бы. Учитель гений. У меня самый лучший наставник. С тех пор целителю Ирвину никто и никогда не указывал, кого брать в университет, а кого нет. К его студенткам всегда относились с почтением, то есть не трогали. Но это дорогого стоит. Наш выпуск был очень сильным и дружным. Доучившись, мы разъехались по империи. Большая часть целителей, конечно, была приписана к армии. Несколько девочек организовали в Роттервике и 4 столицах провинций помощь для беременных под личным патронажем императора Фредерика. Целитель Ирвин лично пробил для клиники все условия, а несколько человек, включая меня, остались преподавать в университете. «Уговаривали же меня девчонки к ним пойти, в столичную клинику! А я...» Слезы снова полились, но тут же были старательно вылизаны горячим языком. «Чуфи!» Ирвин попросил остаться в университете. Его слово для меня было больше, чем закон. Странно, но никто из наших целительниц, включая меня, никогда не был в него влюблен. Не страдал, не вздыхал. Даже в голову не приходило, потому что он был для нас всем. Раздался стук, я вздрогнула. Чуфи, мгновенно определив, что, во-первых, это свои, а во-вторых, это еда, спрыгнула с кровати и бросилась вниз, к двери. «Прости, что так поздно». В комнату стремительно вошла, груженная корзинками и пакетами, заведующая кафедрой целителей миледи Бартон. Только экзамен начала принимать, дернули аж на западную границу. Несколько военных попали в ущелье под камнепад, так что пришлось 7-му курсу сдавать экзамен на практике в поле. Развертывали госпиталь. Хороший курс, сильный, молодцы. Миледи Бартон рассказывала, а сама тем временем накрывала на стол. «Кстати, спешу тебе сообщить, что за сегодняшний день никто из студентов не получил ни одного зачета, и экзамены по странной случайности никто не смог сдать на оценку лучшую, чем неудовлетворительно». Женщина бросила Чуфи куриную ножку. Лисица поймала угощение на лету, громко хрустнув косточкой, мол, так им и надо. Целители собираются подать петицию на имя императора с просьбой освободить их от обязанности обучать первой помощи непрофильные специальности. Послала миледи Бартон лисе воздушный поцелуй. «Мой руки и садись, все готово». Когда я вышла из ванной комнаты, то обнаружила еще и открытую бутылку вина. Миледи Бартон удалилась мыть руки, продолжая рассказывать. «Я с трудом не дала целителям совершить диверсию над факультетом международных отношений. Дипломатам грозил кровавый понос пополам с кашлем. Только мои объяснения, что это может тебе навредить, остановили расправу». Я хихикнула. Чуфи, довольно облизываясь, свернулась калачиком на коленях. Мы выпили вина и стали ужинать. Целитель Ирвин уже извещен. Он прибудет на разбирательство вместе с его величеством. Кстати, грозился всему семейству Гилморов все тем же кровавым поносом. С кашлем. Видимо, фантазия у целителей небогатая. «Зато действенная», — проговорила я. И не узнала свой голос, такой он был хриплый. «Наших я к тебе не пустила. Девчонки сами в истерике, а парни... Боюсь, если они увидят тебя в таком состоянии, то я их от мести студентам уже не удержу». «Спасибо», — едва слышно сказала я и вытерла глаза. «Не плачь, девочка, еще не хватало». Я глубоко задышала, стараясь взять себя в руки. «Только я вот чего не понимаю», — задумчиво проговорила заведующая кафедрой и забарабанила пальцами по столу. «Полковник Гилмор, уже не полковник, все время забываю, что с недавних пор он и генерал, и барон в придачу. Так вот, Гилмор — человек приличный, адекватный, с чего его так понесло?» «Приличный», — горько усмехнулась я, с содроганием вспоминая нашу встречу. «Ужас!» «И маг он сильный, будто и не слышала меня целительница. Слишком сильный для того, чтобы сын смог его обмануть». «Вы хотите сказать, вы верите в то, что я действительно совратила 14-летнего ребенка?» В ушах загудело, стало нечем дышать. «Рене, да успокойся ты!» — пробился сквозь гул голос начальницы. Под нос сунули колбочку с успокоительным. «Пей!» Я послушалась. «Сама еще ребенок!» — проворчала миледи Бартон. «Только что лечишь хорошо!» «А меня Генри бросил!» — внезапно сказала я. «Есть что-то хорошее и в этой истории», — неожиданно услышала я в ответ. «Что?» «Он мне не нравился», — отрезала начальница. «Твой жених не нравился, и все». «Тяф! Чиф! Фррр!» Я гладила рыжую шерстку, не зная, что сказать. С одной стороны, недопустимо такое слушать про близкого человека. С другой стороны, он сам меня сегодня и бросил. «Итак, милорд Гилмор», — не обращая внимания на мои чувства, продолжила целительница. «Заместитель командующего Тигверда. Командир разыскников, которых в империи называют нюхачами. Говорят, они способны по запаху найти все, что угодно, и кого угодно. Личный друг и командующего Тигверда, и милорда Милфорда, бывшего начальника имперской контрразведки. Кристально честный, прекрасно воспитанный, безусловно преданный императору. Вдовец. Сын единственный, любимый. И возникает вопрос. Какой? Все тот же. Как такого отца смог обмануть мальчишка? Потому что если милорд Гилмор принесся, да еще и в таком гневе, то был уверен, что сын сказал правду. Не знаю. Я вздохнула с облегчением. Мне верят. Перед тем, как появится его величество, необходимо выяснить этот вопрос. Я, конечно, далека от мысли, что юному баронету удастся обмануть самого императора. Однако... Миледи Бартон допила вино и ушла. В моей спальне наверху был огромный шкаф. Задняя стенка отодвигалась, открывая лесенку, которая вела прямо на крышу. Когда бы я ни решила полюбоваться закатом, Чуфи была уже там, ждала меня. Мы часто сидели на крыше и смотрели на уходящее солнце. Лисы обожают смотреть на закат. Это их любимое времяпрепровождение. К рассветам, кстати, они равнодушны. Но не Чуфи приучила меня. Мы просто в этом плане были схожи. Любоваться закатами научила бабушка. «Плохо, девочка, плохо». «Почему плохо, бабушка? Красиво». «Цвет не тот. Кровавый закат к беде. Рыжий к счастью. Давно его не было, рыжего заката». Мы гадали на закатах, собирали травы, топили зимой почерневший камин. Рыжий закат, о котором говорила бабушка, я видела лишь однажды. В тот год учитель Ирвин забрал меня в академию. А тогда, когда бабушка испугалась огнем полыхающего неба, горе случилось в деревне. Умерла старая травница Ривва. Вот и думай, верить во все это или нет. Мы с Чуфи сидели молча, не мигая, всматриваясь в будто залитый еще теплой кровью горизонт, до тех пор, пока последняя алая ниточка не растаяла в ночной темноте. Мне не было страшно. Все уже случилось. Мир рухнул. Я потеряла любовь и доброе имя. Все. Все, что у меня было. Закат исчез, уступив место звездам. Яркие, они зажглись над головой. Прекрасные, далекие, равнодушные. А небо щеголяло закатами. Небо сияло звездами, и... Звезда упала. Надо же. «Чуфи, ты видела? Ты это видела?» «Чиф! Фррр! Тяф!» «И что теперь? Загадать желание? Что можно пожелать в день, когда ты все потеряла, Чуф? Знаешь, загадай ты, а? И пойдем спать!» «Рене! Рене! Вставай, детка! Пора!» Мама склонилась над моей кроваткой. Молодая, красивая. Ее мягкие рыжие волосы щекотали лицо. Они пахли травами и вились колечками, такими же, как у меня. Скоро я вырасту и стану такой же красивой. «Мама! Мамочка!» Захотелось сказать, как скучаю, как тоскую по ним с папой, как плачу по ночам, когда понимаю, что не могу вспомнить их лица. На той пограничной заставе, где служил отец, полегли все. Когда прибыла помощь, обнаружили вырезанных военных, их жен, детей. Даже скот был уничтожен, и только один ребенок выжил, с рыжими, кудрявыми волосами. Я. «Пойдем, девочка, пойдем со мной, пойдем, Рене». «Куда, мамочка?» «К папе, милая, он скучает». И я пошла. Мама удалялась, а я шла все быстрее и быстрее, боясь потерять ее из виду. Вдруг мама исчезнет, опять останусь одна. Я торопилась, задыхалась от бега. Потом мне показалось, что бегу по кругу, только с каждым шагом поднимаюсь все выше и выше. Это было так хорошо, так правильно, что я засмеялась. И тут я поняла, что до мамы, до покоя остался всего лишь один шаг, но кто-то мешал мне его сделать. «Нет, пусти! Мама, мамочка!» Птицей, попавшей в силки, я рванулась из чужих рук, забилась, закричала, заплакала. «Нет, мамочка, нет!» Уши будто забили чем-то, стук в висках, боль в груди и голос, смутно знакомый, будто издалека. «Не могу удержать, скорее!» Открыла глаза, будто из сна вынырнула. «Холодно, холодно-то как и высоко!» «Мама!» Вершина башни факультета воздушных магов. Эта башня самая высокая во всем здании. На ней обычно проводили практические занятия. Не самое лучшее место для ночных прогулок. Особенно если стоять на самом краешке перил. Страшно и холодно. «Как я здесь очутилась?» Голоса почти не было. Наверное, сорвала. «Вас зачаровали. Кто-то приложил очень много усилий для того, чтобы вы сбросились вниз». Раздался голос нашего ректора. «Я один не смог привести вас в чувство. Пришлось звать коллег на помощь». Я представила, что могло произойти, и тело забилось в ознобе. Меня обняли, прижали к себе, крепко и нежно. «Все хорошо», — прошептал мне на ухо Швангау. Тут я, наконец, осознала, что меня держит на руках высокое начальство. Попыталась высвободиться, не получилось. «Прекратите», — приказал ректор. «Во-первых, вы босиком, А во-вторых, я не настолько вам доверяю. Вдруг еще что случится?» Огляделась. Рядом с милордом стояли заведующие кафедрами воздуха, огня и земли. И я с распущенными волосами, в ночной рубашке, позорище. «Уголовную полицию вызывать будем?» — спросил милорд Мегрос, заведующий кафедрой земли. «Думаю, придется», — кивнул милорд Швангау. «Мы не можем игнорировать то, что произошло. Это слишком опасно». «А как вы оказались на башне?» Я начала понимать, что же произошло. «Вчера», — начал милорд Швангау, больше говоря сам с собой, нежели стараясь удовлетворить мое любопытство. «Я повесил на вас охранку. На всякий случай. Ясно же, что кто-то намеренно пытается скомпрометировать университет, и нечто подобное я предполагал». «Великолепная предосторожность», — одобрительно отозвался милорд Бартон, муж моей заведующей. «А то было бы очень удобно для наших оппонентов. Раз, а с утра преподавательницы нет, есть ее хладное тело, и никаких разбирательств. Кстати, моя супруга тоже попросила меня кинуть на девушку охранительное заклинание. Удивительно то, что оно не сработало. Меня вызвали вы, милорд». «Не расстраивайтесь, мое тоже». «То есть?» «Не сработало. Мы имеем дело с очень сильным противником. Оба заклинания были блокированы. А ведь мы с вами не самые слабые маги Империи, хочется верить». «Так как же вы узнали?» «Лисица. Огромная, ярко-рыжая лисица. Она залезла ко мне в окно и буквально заставила идти следом за ней. Надо будет усилить охрану территории. Рене, может быть, вас тоже напугала лисица?» «Чуфи?» Я рассмеялась. «Чуфи чуть меньше среднего, если иметь в виду ее особь в целом». «Ну да, я забыл, вы же у нас своего рода специалист. Столько ядовитых змей, сколько в вашей лаборатории, нет во всем университете. Крысы, ядовитые клещи, кружевные медузы. Лисицы тоже могут быть полезны в ваших исследованиях». Мне показалось, или милорд Швангау пытался замаскировать тот факт, что его испугала лисица. Наверное, показалось. Такого просто не может быть. Милорд – сильнейший маг империи. Он является не только ректором столичного университета, но и придворным магом самого императора. «Значит, магию земли и воды кто-то обошел», – почесал длиннющий нос милорд Орвер, заведующий кафедрой огня. «Интересно». «Только не говорите, что это сделал малолетний мальчишка с факультета дипломатов», — фыркнул милорд Бартон. «Хотя этот деятель ввел в заблуждение собственного папеньку, и это дорогого стоит. Тут что-то не так». «Интересно, а беседовал ли с ним принц Тигверт? Или хотя бы милорд Милфорд? Они все посильнее будут, чем барон Гилмор», — протянул милорд Орвер. «Вы совсем замерзли». Тихо на ухо проговорил мне милорд Швангау. «Но придется потерпеть. Не хочу применять магию. Картина происходящего может сбиться. И отпускать вас пока нельзя». «Ничего», — ответила. «Но, может быть, вы меня спустите на землю? Вам же тяжело». Ректор насмешливо хмыкнул. Я же по-прежнему осталась у него на руках. Раздался хлопок портала, вспыхнула радужная оболочка, и к нам присоединились еще двое. «Милорд Браун, начальник уголовной полиции», — представился один постарше, с черным ежиком волос и странным, явно перебитым носом. «Интересно, кто его столь безобразно лечил? И почему он еще не обратился к нам, чтобы целители все исправили?» «Второй помоложе и посимпатичнее». «Граф Троубридж», — представился он, — «уголовная полиция, отдел магических преступлений. Что произошло?» «Покушение», — ответил наш ректор. «На госпожу Рене Агриппу, нашего преподавателя. Видимо, пытались все обставить таким образом, будто она сбросилась с крыши башни, и все бы решили, что это самоубийство». «Госпожа Агриппа», — потер лоб начальник уголовной полиции. «Это не на вас, милорд Гилмор, написал заявление. Он обвиняет в развращении его несовершеннолетнего сына, баронета». «Именно. Я потребовала открытого императорского разбирательства и намерена добиться справедливости». Я говорила тихо, но твердо, пытаясь уверенным тоном компенсировать тот факт, что лежу у ректора на руках в ночной рубашке и с распущенными волосами. «Ох, Хлопок портала, радужное марево. Как же оно красиво смотрится ночью на самой высокой башне университета. «Вы настолько уверены в своей правоте?» — спросил кто-то. «Да», — смело ответила я. И тут обратила внимание на то, что остальные резко развернулись и стали низко кланяться. Даже милорд Швангау, на руках которого я находилась, осторожно наклонился, сильнее прижав меня к себе. «Не стоит», — в голосе появилась насмешка. «Император все еще в Османской империи». «Принц Тигверт», — хором выдохнули присутствующие. «Я желаю побеседовать с госпожой Агриппой», — распорядился старший сын императора. «Принесите ей одежду, обувь, и давайте переместимся куда-нибудь в более уютное место». Интересно, но его приказ был выполнен мгновенно. Появилась миледи Бартон, подала мне мантию и туфли. «Я буду присутствовать», — сказала она таким тоном, словно принц Тигверт с ней спорил. «Ваше желание — закон для меня», — поклонился его высочество. Ректоры, заведующие кафедрами, остались отвечать на вопросы представителей уголовной полиции. Мы же отправились ко мне порталом, выстроенным миледи Бартон. «Итак, госпожа Агриппа», — недовольно протянул принц Тигверт, внимательно оглядывая мою гостиную, словно ожидая увидеть что-то непристойное. «Спрашивайте», — я попыталась сказать это решительно и твердо. «У вас была связь с баронетом Гилмором?» «Нет», — устало сказала я. «Вы с ним общались?» «Я его обучала». «И как он вам?» «Дрянной, избалованный мальчишка». Принц Тигверт хмыкнул. «То есть никакой симпатии между вами не было?» «С моей стороны, так уж точно». «Можно ли какие-нибудь ваши слова было истолковать превратно?» «Как это?» — удивилась я. «Двусмысленно. Он вас неправильно понял и подумал, что вы его домогаетесь». «Как вы смеете?» — подскочила я. «Он студент, и все. Я его вообще практически не видела в этом семестре. Баронет Гилмор изволил прогуливать мои пары. И вчера на зачете я пригрозила ему сообщить отцу о прогулах, если он не выполнит мои требования». «Какие требования?» — живо спросил принц Тигверт. «Может быть, в них было что-то...» «Конечно, я его домогалась!» — кричала я в бешенстве. «Я приставала к нему с переписыванием лекций, написанием 4 контрольных работ и 1 реферата». «Любопытнейшая картина получается», — задумчиво отметил принц Тигверт. «Я чувствую, что и преподаватель, и студент оба говорят правду, взаимоисключающую. Занятно». На этом его высочество с нами попрощался и изволил нас покинуть. Я посмотрела на миледи Бартон, она была совсем измучена. «Идите спать», — мягко сказала я ей. «Вы устали». «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Мне бы не хотелось оставлять вас одну. Вы беззащитны». Хлопок портала. «Я сам прослежу за своей преподавательницей», — раздался голос ректора. «Вам, миледи Бартон, надо отдохнуть. Кстати, завтра у вас выходной». «Я распоряжусь. Приказ с утра напечатают». «У меня с утра экзамены». «Перенесем сроки», — усмехнулся ректор. «Примите позже. Все равно завтра будет еще один демарш со стороны преподавателей. И вряд ли из студентов кто-то что-то получит». «Вы считаете, что такое поведение преподавателей неправильно?» — поинтересовалась миледи Бартон. «Не знаю. Скорее всего». «Однако я сам лично завалил сегодня всю группу вводников на профильном экзамене. Последний курс — элита. Но профпредмет, водные заклинания, не сдал никто». Миледи Бартон покачала головой. «Я пойду, пожалуй. Спокойной ночи, Рене, дорогая. Держись, девочка, держись». «Госпожа Агриппа», — обратился ко мне ректор, «соберите все, что вам может понадобиться на 4 дня. Вы пойдете со мной». «Куда и зачем?» «Ко мне». «Нет», — упрямо замотала я головой. «Не пойду». «Рене, оставить вас без присмотра сейчас просто немыслимо». Милорд Швангау устало опустился на стул. «Мы не застрахованы от еще одного покушения. У меня будет безопаснее. Конечно, можно зачаровать ваши комнаты, но, честно говоря, я устал. Можно было бы остаться у вас, но с утра выходить на работу». Полночи придется перетаскивать вещи, не говоря уже о том, что эта суета вас скомпрометирует сильнее. Пожалуйста, не упрямьтесь. Я могу гарантировать и вашу безопасность, и неприкосновенность, безусловно». Отказаться было невозможно. «Что же делать? Вдруг Чуфи не найдет меня на крыше вечером? Можно, конечно, оставить открытым окно, но... А что, если тут опасно? Чуфи...» «Что? Что вас тревожит? Говорите». «Я буду спать». «Вы будете спать в комнате для гостей. Вас это волнует?» «Там есть окно?» «Конечно». «Если Чуфи придет, вы не против?» «Я не боюсь лисиц», — ректор сдвинул брови. «Просто ее визит был несколько неожиданным». «Так вы не против, если Чуфи будет приходить ко мне? Вы же сами говорите, здесь может быть опасно». «Совершенно верно. Конечно, я не против. Но как вы...» «Чуфи знает, где я. Всегда». «А вы?» «Что я?» «Вы тоже знаете, где это...» «Чуфи». «Да, Чуфи». «Нет, Чуфи всегда приходит сама. Наверное, если с ней что-нибудь случится, я почувствую, но не больше». «Хорошо. Мы решили вопрос с вашим... другом». «Хорошо, с вашим другом, Чуфи. А теперь, пожалуйста, собирайтесь. Очень хочется поспать». Я поднялась, открыла шкаф и просто взяла тревожную сумку. Посмотрела на стоящий рядом саквояж с любимыми склянками и прихватила его тоже. «Я готова». На меня бросили восхищенный взгляд. «Целители часто дергают по всей стране, особенно если что-то серьезное», — пояснила я. «И времени на сборы никогда нет, поэтому у меня все собрано». «А какое-нибудь вышивание, чтобы не скучать?» «Я умею только швы накладывать. В рукоделии полный ноль. А вот книги надо взять». Пока я ходила за книгами, милорд подхватил мои пожитки, одарил меня насмешливым взглядом, увидев количество фолиантов, которые я несла. Отнял, и мы отправились. Служебная квартира нашего ректора была в соседнем корпусе, и в отличие от квартир обычных преподавателей, к ней вел отдельный вход. «Прошу», — распахнули передо мной дверь. «Спасибо». Как только мы зашли, сразу загорелся свет. Прихожая была небольшая, из нее наверх вела лестница темного дерева. Наверху гостевая комната. Правда, за все это время там никого не было. Но постель заправлена. Наверное, если что, можно спросить у служанки. Мы поднялись на второй этаж. Там был холл, из которого выходили две двери. Милорд Швангау остановился перед той, что вела на левую сторону, и открыл ее передо мной. «Прошу». Он занес мои сумки. «Я побеспокою вас еще через минуту», — проговорил милорд Швангау. Я вдруг почувствовала, как устала. От всех событий, что свалились на меня за минувшие сутки, кружилась голова. Пока милорд отсутствовал, я открыла свой саквояж, достала успокоительное, выпила, подумала. Прислушалась к себе и выпила еще. Раздался грохот, как будто что-то уронили, потом сдавленное ругательство. И вот уже в гостевой комнате снова появился ректор. «Госпожа Агриппа», — чуть поклонился он, — «наденьте, пожалуйста, это защитный артефакт». И он протянул мне перстень, вычурный такой, с крупным бриллиантом. «Просто сильнее артефакта защиты, чем этот, у меня нет», — с извиняющимся видом сказал он. «И это...» — не поверила я своим глазам. «Родовой помолвочный перстень», — подтвердил милорд Швангау мою догадку. «С ума сойти!» — проговорила я. «Просто хорошая защита», — пожал он плечами. «Не хотите на палец? Проденьте через шнурок и наденьте на шею». Я растерянно посмотрела на начальство. «Вот чего у меня с собой не было, так это шнурка». «Тогда так. Сегодня на палец, чтобы мы с вами успокоились и хоть немного поспали. А завтра к обеду я раздобуду шнурок или цепочку. Идет?» «Идет», — согласилась я. «Действительно, человеку сегодня на работу, уже половина пятого утра. Он меня полночи спасал и дал реальный шанс дожить до разбирательства, а я капризничаю». Милорд Швангау аккуратно взял мою правую руку и надел перстень на указательный палец. «Спокойной ночи», — сказал он. Мне на мгновение показалось, что он сейчас поцелует мне руку, но нет, отступил, коротко поклонился и вышел. Может, не показалось, что он будет руки целовать, а захотелось этого? Это я переутомилась, наверное. Подошла к окну, приоткрыла. Запах. Левер отцветает. Сердце больно кольнуло. Чуф! Фрррр! Чуфи! Хорошо, что ты пришла. А то на новом месте как-то неуютно.